продолжил все тот же голос. Я с интересом прислушалась. Пол, на котором я лежала, казался необычайно прочным. Было чрезвычайно утешительно сознавать, что я уже упала, и, следовательно, больше мне падать некуда. 11 вроде бы, — ответил женский голос. Теперь и башмак казался мне женской туфлей, и я мысленно соотнесла его с голосом. Их должно быть еще 11, но одной как будто нет, так что без этой вот их получается 10. Что ж, отведите эту в постель, а я позабочусь об остальных. В моем правом ухе раздался глухой стук, становящийся все тише и тише. Затем где-то в удалении открылась дверь. Послышались какие-то стоны и голоса, и дверь вновь закрылась. Две чужие руки скользнули мне под мышки, и женский голос произнес: «Вставай, вставай, милочка, мы вдвоем справимся». И я почувствовала, как меня буквально подняли на ноги, и двери начали медленно двигаться навстречу, одна за другой, пока перед нами не предстала открытая. В нее-то мы и вошли. Простыня на моей постели была уже откинута, и женщина помогла мне лечь и закутала меня до подбородка, а потом какое-то время побыла со мной, сидя в кресле и оглаживая себя пухлой розовой ручкой. На ней были очки в золоченой оправе и чепец медсестры. «Кто вы?» — спросила я слабым голосом. «Гостиничная медсестра». «Что со мною?» «Отравление. У вас у всех отравление. Никогда не видела ничего подобного. И эту тошнит, и эту. Чем это вы, милые девушки, сегодня объелись?» «А что, еще кто-нибудь заболел?» — с некоторой надеждой спросила я. «Да все вы больны. Скулите, как собачонки, и зовете мамочку». Комната вокруг меня преобразилась, исполнившись величайшего благородства. Словно стулья, столы и стены перестали давить на меня всей своей тяжестью из сочувствия к моим страданиям и моей внезапно открывшейся уязвимости. «Тебе сделали укол», — сказала медсестра, уже выходя из моего номера. «Сейчас ты уснешь». И на том месте, где она только что стояла, возникла, как большой лист белой бумаги, дверь. А потом на месте двери возник белый лист еще большего формата. И я поплыла навстречу ему и с улыбкой погрузилась в сон. Кто-то стоял у постели, протягивая мне белую чашку. «Выпей-ка». Я подняла голову. Подушка затрещала, как ворох соломы. «Выпей, и тебе полегчает». Толстостенную белую фарфоровую чашку поднесли прямо к моему носу. В призрачном свете, означавшем не то сумерки, не то вечер, я разглядела чистую и приятно пахнущую жидкость. На ее поверхности плавали масляные пятна, и ноздрей моих достиг слабый аромат курятины. Я пристально вгляделась в юбку, служившую этой чашке фоном. «Бетси», — пролепетала я. «Нахрен твою Бетси, это я!» Я подняла глаза и увидела Дарин. Ее волосы на фоне закатного окна, казалось, были охвачены золотым обручем. Лицо ее оставалось в тени, так что о выражении его я могла только догадываться, но почувствовала, как из кончиков